Сергей Русанов. Единственное назначение. Робот – лучший друг человека. Заголовок статьи о собаках-роботах. Дождавшись, пока автоматические двери раскроются, Андрей вошел в огромный вестибюль издательства. Он не любовался массивными колоннами, которые держали синий стеклянный потолок, пропускавший через себя солнечные лучи и окрашивавший их, создававший в холле неописуемой красоты атмосферу. Он не обращал внимания даже на хрустальные люстры, выполненные искусными мастерами своего дела. Не привлекали его и пластиковые фигурки из диковинных зверей и птиц, которых он никогда не видел воочию, стоявшие кольцом вокруг большого фонтана, подсвечиваемые снизу темно-зеленым светильником. Нет, все это было ему безразлично. Первый раз он был заворожен этим потусторонним залом, да так, что почти полчаса не мог уйти из него. Он чувствовал себя маленьким мальчиком в палеонтологическом музее. Однако сейчас, видя все эти красоты уже в сотый раз, они вызывали у него приступ тошноты. Все это не нужно. Для кого? Неужели все это построили для него, для Андрея Копытова? Вряд ли. Его бы вполне устроил маленький уютный офис в строгих тонах, но вообще либо серьезное практичное отношение к любому вопросу. Он даже не раздумывал по утрам над тем, что ему сегодня одеть. Его в шкафу было 5 одинаковых костюмов серого цвета и 7 белых рубашек на каждый день. Дома он либо носил старую выцветшую футболку, либо черный халат, который ему подарили на день рождения. Нет, не надо ему все этих красот. Андрей нажал на кнопку пятого этажа. Металлические двери закрылись, и лифт поехал. Мужчина наблюдал за тем, как меняются цифры на дисплее. Когда появилась цифра 5, Андрей услышал знакомый женский голос, носившийся из динамика. «Пятый этаж. Заказчик отдел». Он вышел из лифта и быстрым шагом направился в конец коридора. У самой двери главного редактора его остановил голос из очередного динамика, монтированного в стену справа от двери. «Имя, цель визита». Андрей Копытов, писатель, пришел утвердить новую версию романа. Подождите минуту. Ровно через 60 секунд дверь раскрылась, и Андрею позволили войти в просторный кабинет. Он был оформлен в спокойные тона бледно-зеленого цвета. Красивый, но намного проще, чем холл внизу. Это и не удивительно, сюда добирались лишь немногие, а вот вестибюль видели все люди, приходившие сюда. Забота о эстетическом восприятии человека, мать вашу. «Здравствуйте, Андрей!» — поприветствовал писательный главный редактор. Если бы Андрей не знал, он бы никогда не подумал, что перед ним биомеханический робот. Внешняя оболочка была сделана безупречно. На вид мужчина лет 30 с небольшим брюшком, редкими черными волосами и голубыми глазами. Если представить, каким он был раньше, то можно было бы нарисовать воображение образ красавца студентов, в котором высохнут все девчонки. Однако Андрей не думал о том, каким главный редактор был раньше. Потому что если бы он подумал, то увидел перед собой стальной каркас, на который крепит искусственную кожу. «Добрый день, Валерий Петрович». Андрей передернуло. Называть робота человеческим именем. Видите ли, это способствует стиранию границ между искусственным интеллектом и человеком. Чушь. Озлобление против механических тварей это способствует. «Присаживайтесь». Робот с именем Валерий Петрович и должностью главного редактора кивком указал на диван. «Долгого разговора, я думаю, не будет, поэтому я постою», — отклонил предложение Андрей. «Вот последняя версия рукописи». Он положил на стол папку. «Отлично. Вы успели в срок». «Я знаю». «Надеюсь, вы учли все наши пожелания?» «Да, разумеется». «Хорошо. В таком случае мы перейдем ваш гонорар на ваш счет. Или вы предпочитаете наличные?» «Нет». Копытов помотал головой. «Перевод меня вполне устроит». «В таком случае вы можете идти. Мы свяжемся с вами, если нам понадобятся ваши услуги. А также, если у нас будут какие-то вопросы по содержанию романа». «Прекрасно», — отозвался Андрей. Главный редактор встал, чтобы пожать ему руку, но писатель лишь кивнул и быстро вышел из кабинета, оставив искусственного человека в легком недоумении. Андрей пришел домой поздно и пьяный. У него не было жены, поэтому некому было высказать ему какие-либо претензии. С трудом попав большим пальцем по датчику распознавания отпечатков, Копытов дождался, пока дверь откроется, и ввалится в прихожую. Другой датчик, зафиксировав движение и сверившись с внутренними часами, определил, что уже достаточно поздно, и включил свет. Андрей медленно потряс головой, приводя мысли в порядок, прихрамывая, побрел в комнату. Интересно, где он успел подвернуть ногу? Проходя мимо барной стойки, решил налить себе чего-нибудь. Глаз его был еще достаточно зорким, чтобы заметить за бутылками с красным вином, подаренным на какой-то праздник, зато бутылку дорогого виски. Прихватив с собой напиток и стакан, мужчина рухнул в кресло. «За еще один паршивый роман о любви», — произнес тот Андрей и припал губами к наполненному стакану. Много лет назад, наверное, 40 или 50, когда Андрея Копытова в проекте не было, люди впервые стали забавляться с искусственным домашним питомцем. Нет, люди и раньше забавлялись плюшевыми котятами и щенками, но однако с новой эры пришли и новые игрушки. Это были первые, поступившие в широкую продажу, более-менее полноценные роботы, не требующие постоянного контроля извне. Тогда это казалось забавным. Нечто, создающее иллюзии жизни, не требующее постоянного ухода и кормления. Удобно, не правда ли? Потом ученые пошли дальше, пошли игрушки посерьезнее. В 2004 году в штат японской больницы города Икеда был зачислен первый говорящий робот под названием Хосоку. Люди радовались тому, что будущее, предсказанное писателем фантастом, уже наступило. Далее началось производство роботов-строителей, роботов-пожарных, роботов-шахтеров. В 2015 году был создан первый биомеханический робот. Шедевр науки, который невозможно было отличить от настоящего человека. В 2020 году обнаружили отличие не мог даже беглый медицинский осмотр, при условии, что он не предполагал рентген или вскрытие. Они сменили людей на всех постах, требующих рационализма, внимательности и справедливого рассмотрения. Так началось создание роботов-полицейских, роботов-судей, роботов-корреспондентов. И еще через несколько лет они вытеснили последнего человека из парламента. Теперь они заботились о нас постоянно. Они принимали за нас все судьбоносные для страны решения. Это принесло мир во всем мире, который так долго ждали хиппи. Те страны, которые не позволили роботам взять контроль над человеком, самостоятельно стали своего рода резервациями, не пропуская никого под свой железный занавес. Они боялись. Боялись вторжения роботов. Глупо, конечно. Во-первых, если бы роботы захотели напасть на них, они бы использовали все вооруженные силы, которыми располагали, и бомбардировками просто стерли бы любую страну с лица земли. А во-вторых, они бы все равно не сделали этого. Кто-то до сих пор верит, что им не позволяют сделать это пресловутые законы робототехники, придуманные в прошлом веке каким-то писателем-фантастом. Но Андрей-то знал, в чем дело. Искусственным людям просто было жалко людей. Они заботились о человечестве, как сын заботится о своих престарелых родителях, чувство долга. Конечно, люди все еще оставались нужны им. Например, писать романы, придумывать сюжеты для кино, телепередач. Мозг робота все-таки не был способен на широкие полеты фантазии, но он не обладал таким безграничным воображением, которым обладал каждый человек. Но в целом... В целом у человечества осталось единственное назначение – жить. Доживать свой век, чтобы рано или поздно век человека сменился веком думающей машины. Андрей в очередной раз наполнил стакан, уже не в состоянии придумать хороший тост, просто кивнул своим отражением в экране видеофона и залпом выпил. После чего устало откинулся на спинку кресла. Надо было поспать. Завтра предстоял сложный день и, возможно, последний. Взгляд Копытова нашел на столе пистолет 9-миллиметрового берета. Обойма на 15 патронов. Должно хватить. Андрею с трудом удалось достать такой раритетный экземпляр. Но он прикинулся коллекционером, и его свели с нужным человеком. Платить писателю достаточно, поэтому он не стал торговаться. Завтра Андрей снова придет в издательство. Зайдет в кабинет главного редактора и высадит десяток патронов в искусственный череп. А если понадобится, то и всего больно. Андрей знал, что станет одним из тех террористов, которые слухом показывают в новостях. Монстром, который вызывает ужас у маленьких детей, который вызывает ошеломление, покачивание головой у матери, которая успокаивает этих детей, и гневные реплики отца, который переключает на другой канал. ему было плевать. Он знал, что не хочет жить в этом мире. Он знал, что в том, что он запланировал на завтрашний день, и есть его единственное назначение, и ничто не могло его перебить.